Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Дидактика. Объяснить сложное простым языком. В этом параграфе мы разберем принципы, которые помогают редактору объяснять сложные вещи простым языком. Это полезно в учебниках, журналах и аналитике. Везде, где мы знакомим читателя с новым. И это не так просто, как кажется. Знать не то же самое, что уметь объяснить. Бывает, блестяще разбираешься в теме, но не можешь объяснить ее новичку. Не знаешь, с чего начать и как выстроить объяснение. Вроде начинаешь рассказывать, а тебя не понимают. С этим как раз помогает дидактика. Дидактика – это дисциплина, которая изучает принципы обучения. Она помогает структурировать обучение так, чтобы слушатели все поняли и смогли применить знания в жизни. Желательно, чтобы вдобавок им было еще и интересно. Вот пример. Читателю захотелось разобраться в любительских микроконтроллерах. Он открывает статью в интернете. Микроконтроллеры для любителей. Для начала надо понять, какого рода микроконтроллеры вас интересуют и для каких задач. Микроконтроллеры бывают в виде чипа, обычно семейства AVR, в виде платы с выводами, например, Arduino, и в виде полноценного микрокомпьютера с полным набором портов и интерфейсов, например, Raspberry Pi. Каждый подходит для своих задач. Автор текста явно разбирается в теме, и у него есть чему научиться. Но новичкам будет трудно читать его объяснение, потому что он не учел принципов дидактики. Заставить себя слушать. Внимание и интерес. Читатели заняты своими делами и не думают о вас. Когда вы предлагаете им статью с новой информацией, они не сразу поймут, о чем речь. Сначала нужно настроиться. Чтобы читатели настроились, начните объясняющую статью с короткого вступления. Заставьте читателя вспомнить то, что он уже знает по вашей теме. Например, представьте елочную гирлянду с лампочками. Это простое устройство. Ток из розетки проходит по лампочкам, они светятся. Простые модели гирлянд просто светятся ровным светом. Но есть такие, которые переливаются. Есть даже такие, которые умеют переливаться с разной частотой. Как будто ими что-то управляет. Ими действительно управляет специальное устройство. Оно называется контроллером. Если вы не первый раз встречаетесь с читателем по этой теме, напомните, о чем говорили раньше. Например, так. Вы уже знаете, как работают светодиоды. Если соединить их проводом и пустить по нему ток, то они начнут светиться, как лампочки. Получится гирлянда, которая горит ровным светом. Но вы наверняка встречали елочные гирлянды, которые переливаются. Горят попеременно, то одни, то другие диоды. Есть даже такие, которые переливаются с разной скоростью, будто ими управляют. Так и есть. Ими управляет специальное устройство – контроллер. Чтобы вспомнить, достаточно нескольких предложений, но эти предложения помогают включить те участки памяти, где хранится нужная информация. Человек вспоминает, настраивается и готов слушать. Чтобы изучать новый материал, нужна энергия, время и сосредоточенность. Чтобы они появились, требуется стимул, сила, которая будет заставлять читателя изучать материал. Стимулом может быть любопытство, страх, предвкушение выгоды, социальное давление и что угодно еще, что задевает читателя. Чтобы создать стимул, Покажите, какую пользу человек получит от статьи. Например, в этой статье расскажу, какие бывают микроконтроллеры и какой выбрать, чтобы собрать свой первый проект. Попробуем на других примерах. В этой статье я расскажу, как рассчитывать и регулировать ток в цепи на примере светодиодов. После этой статьи вы сможете запитать светодиод от батарейки, собрать светодиодную ленту, рассчитать светодиодную панель любого размера и подобрать к ней нужный блок питания. В школе умели создать интерес. Например, так. Сегодня вы узнаете, что такое синус. Он обязательно будет у вас в ЕГЭ. Разумеется, это шутка. Мотивировать низким баллом по ЕГЭ – дурной тон. Но если бы мне в школе объяснили как-то так, я бы включился на 100%. Пример. Знаете игру «Арканоид», где шарик летает по полю и все разбивает? Кажется, что такое легко сделать на компьютере. Но есть проблема. Компьютер не умеет перемещать предметы по диагонали. Нет такой команды. Чтобы шарик полетел по диагонали, компьютер должен знать угол падения и посчитать из этого угла синус и косинус. Давайте посмотрим, что это такое. Познакомить с предметом. Предмет статьи – это то, о чем пойдет речь. В статье о микроконтроллерах предмет – микроконтроллер. В статье о выборе электронных барабанов предмет – электронные барабаны. Если предмет новый для читателя, обязательно объясните, что это такое. Не пожалейте времени и сил, чтобы читатель представил этот предмет. Например, так. Контроллер – электронное устройство, которое управляет другими устройствами – роботами, гирляндами, микроволновками. Например, у робота могут быть колеса, датчики, манипуляторы и приводы. И всеми ими будет управлять контроллер. Можно сказать, что контроллер – это мозг электронного устройства. У любого электронного устройства есть хотя бы один контроллер. В электронных часах контроллер считает время и дает команду экрану подсветить определенные сегменты. Так появляется изображение. В автомобиле контроллер считает показания датчиков дождя и автоматически включает дворники. В сенсорной плите на кухне контроллер считает нажатие на сенсоры и подает нужный ток на нагревателе. Если у прибора есть экран, сенсоры или хотя бы электронный таймер, у него есть контроллер. В любительской электронике контроллер нужен, чтобы управлять моторами, датчиками, сервоприводами, лампочками, реле и чем угодно еще. При достаточной производительности контроллер может общаться с компьютером и мобильным телефоном, работать веб-сервером и распознавать лица на видеокамерах. Чтобы контроллер работал, его нужно запрограммировать и подать на него питание. Программируются контроллеры через компьютер на разных языках, в зависимости от задачи и от возможностей самого контроллера. Рассказывайте о новом предмете подробно, много и с любовью. Если читатель почувствует, что уже все понял, ему будет несложно перескочить в следующую часть вашей статьи. Если предмет не новый, то в статье вы раскрываете его новые свойства. Познакомьтесь с тем новым, о чем пойдет речь. Например, электронная барабанная установка – это не цельный инструмент, а конструктор. Установка собирается из рамы, ударных сенсоров и процессора. Рама – это металлическая основа, на которую крепится установка. Рамы бывают складные и стационарные, легкие и тяжелые, расширяемые и нет. Можно играть даже без рамы, на столе или полу. Ударные сенсоры или пэды – это поверхности, по которым барабанщик бьет палочками. Пэды бывают резиновыми и кевларовыми. От того, насколько упругая резина и насколько хорошего качества кевларовая мембрана, зависит отскок палочки и ощущения от игры по пэду. Сами по себе пэды не звучат. Процессор – это мозг установки, который издает звук. В него загружены звуки отдельных барабанов. Когда барабанщик ударяет по пэду, сигнал поступает в процессор. Процессор выдает соответствующий барабанный звук. Чем больше в процессоре звуков, тем интереснее звучит установка. Сам по себе процессор никак не звучит. Чтобы слышать барабанный звук, к процессору подключают колонки или наушники. Даже если вам кажется, что вы говорите банальные вещи, ничего страшного. Обучающая статья на то и обучающая, чтобы знающий человек рассказывал новое незнающему. Пишите подробно и не жалейте деталей из жизни. Сначала показать, потом рассказать. Авторов иногда заклинивает. У них задача написать обучающую статью, и они ее тщательно пишут. При этом они забывают, зачем делают всю эту работу. Задача ведь не в том, чтобы именно написать статью. Задача в том, чтобы читатель разобрался в новой области. Для этого не обязательно только писать. Можно использовать и другие средства. Например, показать новое на иллюстрации. Показывать полезно. Иллюстрации в статьях включают внимание, заставляют остановиться и рассмотреть. Когда вы листаете эту книгу в свободное время, вы наверняка остановились на этой иллюстрации справа. Что за микросхемы, подумали, и начали читать текст слева. И вот вы здесь. Иллюстрации всегда самые интересные в любом учебнике, книге и статье. Хорошая иллюстрация может избавить автора от необходимости писать несколько страниц текста. На странице есть пример иллюстрации, которую можно было бы поставить к статье о микроконтроллерах. Обратите внимание на сопроводительный текст, он решает почти все задачи, которые стоят перед статьей. Показывает, зачем нужен каждый контроллер, объясняет их различия, дает простую шкалу для их сравнения. Еще обратите внимание, что мы постарались поставить иллюстрации в едином масштабе и одном ракурсе, чтобы у читателя сложилось представление о размерах и форме контроллеров. Так иллюстрации создают привязку к чувственному опыту. Человеку будет проще сравнить контроллеры и узнать их в жизни. Остановите видео, чтобы ознакомиться с иллюстрацией. От простого к сложному. В любой области есть термины, которые непонятны новичкам. Чтобы их объяснить, приходится использовать другие термины, которые тоже могут быть непонятными. Допустим, в объясняющей статье есть такой фрагмент. Типы поддерживаемых портов для ввода и вывода сигнала сильно влияют на выбор микроконтроллера. В чипах семейства AVR только порты общего назначения. Максимум, что они умеют, широтно-импульсная модуляция сигнала и аналого-цифровое преобразование. Фрагмент сложный не потому, что в нем объясняются сложные вещи, а потому, что он насыщен новыми терминами, которые объясняются другими новыми терминами. Первое решение этой проблемы – объяснить каждый термин по цепочке, отталкиваясь от того, что читатель уже знает. Например, контроллеры управляют другими частями вашего проекта через специальные контакты, их называют портами. У чипов AVR простые порты, они умеют подавать ток на одни ножки и принимать ток с других. Это называется интерфейс общего назначения или GPIO, General Purpose Input Output. Например, вам нужно зажечь светодиод, подключенный к девятой ножке контроллера. Вы даете команду «Подай ток на девятую ножку». Контроллер подает 5 вольт, ток бежит на светодиод. Многие чипы семейства AVR умеют подавать не только 5 вольт, но и имитировать главное изменение напряжения. Для этого они быстро включают и выключают ток на ножке. Получается очень быстрая пульсация, которая со стороны выглядит как пониженное напряжение. Это нужно, например, чтобы плавно зажигать светодиоды и точно управлять двигателями. Второе решение. Избавиться от сущностей, которые эти термины обозначают. Посмотрите снова на этот пример. В чипах семейства AVR только порты общего назначения. Максимум, что они умеют, широтно-импульсная модуляция сигнала и аналого-цифровое преобразование. Нужно ли нам знать о ШИМ и АЦП, когда мы выбираем первый микроконтроллер для любительского проекта? Кажется, что не нужно. Эта информация здесь не обязательная. Удалим ее. Получится так. Контроллеры управляют другими частями вашего проекта через специальные вводы и выводы. Их называют портами. У чипов AVR простые порты. Они умеют подавать ток на одни ножки и принимать ток с других. Вы можете сказать контроллеру, например, подай ток на пятый вывод. И если к пятому выводу подключен светодиод, он загорится. Если подключен мотор, он начнет вращаться. Если динамик, услышите звук. У контроллеров Arduino, помимо таких портов, есть USB, с помощью которого контроллер умеет общаться с компьютером. Какое бы решение вы ни выбрали, помните, что объяснять новое нужно всегда на основе того, что человек уже знает. Привязать к реальности. Человеку тяжело воспринимать абстрактное. Как только мы рассказываем о чем-то оторванном от жизни, нормальные люди теряют интерес. Вспомните уроки алгебры в старших классах. Зачем эти интегралы? Как они пригодятся в жизни? Голая теория – это скучно. Поэтому в хорошем учебнике много примеров, историй, персонажей и всего, что привязывает материал к реальности. С другой стороны, без теории невозможно объяснить почти ничего. Если просто дать человеку много примеров, он их вряд ли сможет применить. Это как перечисление фактов на уроках истории. И что это все должно значить? Просто примеры не работают без теории. Чтобы разрешить это противоречие, приводите примеры к любой теории. Объясняйте, зачем это знать и как эти знания повлияют на жизнь читателя. Например, вот голая теория. Контроллеры AVR и Arduino не поддерживают многозадачность, но ее можно имитировать с помощью программ. Добавим практический пример, привязанный к реальности. Если вы делаете метеостанцию и хотите одновременно измерять влажность и температуру, на самом деле нужно будет замерять их последовательно. Сначала вы даете команду считать влажность, потом температуру, потом вывести их на экран и начать сначала. Так как Arduino может выполнять сотни операций в секунду, со стороны это будет выглядеть так, будто все происходит параллельно. Этот пример основан на реальной задаче, которую мы можем решить с помощью контроллера. Реальная задача – хорошо. Другой способ – добавить практики. Это рассказать случай из жизни, реальный или выдуманный. Вот теория. В качестве первого контроллера советуем выбрать оригинальные платы, а не китайскую копию, даже несмотря на высокую цену. Здесь есть абстракция. Оригинальная и высокая цена. Разовьем их на примерах из жизни. Мой первый контроллер был оригинальным итальянским Arduino за 1500 рублей. Он сразу и без проблем подключился к компьютеру, и я смог в этот же день записать на него первую программу. Следующие контроллеры я заказывал в Китае за 200-300 рублей. Всякий раз с ними было что-то не так, и их приходилось перепрошивать через оригинальный Arduino. Если вы пишете большую статью, полезно создать одного или двух персонажей. С ними будут происходить все практические случаи, которые вам нужны для объяснения теории. Например, Олег решил сэкономить и заказал первый контроллер в Китае. Маша решила не заказывать копию, а начать с оригинального. Читатель привыкает к персонажам, а вам будет легко всякий раз приводить примеры. Вывод. К любой теории, практику, пример или случай. Помочь с трудностями. В любом деле у читателя могут возникнуть трудности. Если вы пишете статью с практическими рекомендациями, предусмотрите эти трудности и предложите решение. Мало рассказать, как должно, нужно еще и написать, как бывает. Если будете заказывать контроллер на китайском рынке, вроде Taobao или AliExpress, заказывайте сразу два контроллера у разных поставщиков. Велика вероятность, что один из них придет бракованным. При первой прошивке китайского Arduino вы можете получить сообщение, что плата не найдена. Это значит, что вам досталась модель без первоначальной прошивки. Возьмите официальный Arduino, загрузите на него программатор, подключите к нему наш китайский экземпляр и загрузите на него первоначальную прошивку. Это дело на 10 минут. Подробности в статье. Если программа для контроллера не компилируется, скорее всего у вас не закрыта скобка или не стоит точка с запятой в конце одной из строк. Пройдите каждую строку и проверьте, что у каждого цикла и условия есть закрывающая скобка, а в конце каждой строки стоит точка с запятой. Продавцы будут уговаривать вас купить две или три макетные платы. Не ведитесь. Одной длинной платы хватит за глаза. Не скупитесь на помощь с трудностями. Чем больше тонких моментов вы охватите, тем полезнее статья и тем лучше читатель справится со своей задачей. Трудности бывают не только технические, но и человеческие. Если вы пишете о похудении и спорте, мало просто сказать «питайтесь правильно и делайте зарядку». Это и так все знают. Напишите о том, что мешает следовать таким советам. Например, все знают, что по утрам нужно делать зарядку. Это легко сделать, если вы каждый день высыпаетесь, а утром у вас полно сил. Но чаще всего утром сил мало, и хочется еще поспать. Чтобы справиться с утренней усталостью и сделать зарядку, возьмите... и так далее. Главная беда неправильного питания – вечерний перекус. Чтобы не накидываться быстрыми углеводами на ночь, держите в холодильнике запас маложирного творога, огурцов и салата. По сути, это белок, клетчатка и вода. Если вы занимаетесь в спортзале, готовьте протеиновый коктейль с творогом и молоком. Если вам пришлось нарушить диету, ничего страшного. Просто продолжите соблюдать правильный режим питания на следующий день. Ничего страшного не произошло. Просто продолжайте. Рассказ о подобных трудностях куда полезнее, чем разговоры из серии «Как должно быть правильно в идеальном мире». Вывод. Не стесняйтесь проблем, наоборот, раскройте их. Помочь структурой и выводами. Если учебная статья получается объемной, полезно разделить ее на небольшие фрагменты, каждый из которых будет самостоятельным и ценным. В конце каждого фрагмента или в конце всей статьи предложите читателю выводы или краткий конспект всего, что вы прошли. Обратите внимание, как поданы параграфы этой книги, они разделены на небольшие блоки, на 1, 2 или 3 разворота. У каждого блока собственный подзаголовок, иногда вывод в оранжевой рамке. В результате сложные теоретические главы выглядят простыми и съедобными. Допустим, читатель был невнимательным и пропустил большую часть главы. Тогда есть смысл предложить ему основные мысли в виде шпаргалки. Мы выделили на нее целую страницу справа, а чтобы привлечь внимание, обвели ее в рамочку. Посмотрите изображение на вашем экране. Шпаргалка дает общий вид головы, соединяет все советы в систему. Возможно, именно смотря на них вместе, читатель уловит какую-то закономерность. Постарайтесь сформулировать каждый пункт шпаргалки емко, хлестко, может быть, даже в рифму. Чем более звучное правило у вас получится, тем легче его запомнить. Например, скучное правило. Лучше работать по предоплате. Хлесткое правило. Нет предоплаты, нет работы. Или утром деньги, вечером стулья. Или ничто так не улучшает веру в человечество, как предоплата. Скучное правило. Любую новую задачу на день ставьте на завтра. Хлесткое правило. Сделай это завтра. Или новое завтра. Скучное правило. Используйте и при ж и ш. Хлесткое правило. Ж-ши пиши через и. Выводы данной главы. Как писать обучающие статьи. Первое. Захватить внимание. Второе. Познакомить с предметом. Третье. Сначала показать. Четвертое. От простого к сложному. Пятое. Привязать к реальности. Шестое. Помочь с трудностями. Седьмое. Помочь структурой. И восьмое. Добавить выводов. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.